Глава 9. Приглашение аристократа. На следующий день мы, ученики магического университета, а еще двое аристократов, Келкиер и Франда, присоединились к тренировке в форте демонического леса. Ничего особо не изменилось. У аристократов была одна установка, а вот у нас, учеников магического университета, совсем иная. Нас гоняли вместе с обычными солдатами. В первую очередь, мы были магами, так что занимались с магами форта. На деле они, конечно, маги, но без физической силы в демоническом лесу было не выжить. Так что работали они наравне с солдатами. Сразу, без передышки, мы приступили к магическим тренировкам по точности. Я уж думал, что это конец. Тренировка, похожая на ад. Старшина Грэхэм, как и говорила Элис, оказался настоящим демоном. Тренировка длилась до полудня, после чего Грэхэм отпустил нас в столовую на обед. Я думал, смогу ли вообще есть после такого. Но солдаты сказали, чувства твои понимаем, но лучше ешь, иначе просто умрёшь. Так что идти в столовую было просто необходимо. Если сильно не вникать, то после таких нагрузок, если не поесть, то точно ослабнешь. Так что, как и было сказано, я направился в столовую. Все мои друзья обессилели, ни у кого не было сил вымолвить хоть слово. Но их взгляды говорили, хорошо, идем, надо идти. Думая о том, можно ли было так же перенести обед, как и ужин, я видел, как солдаты рассаживаются на любые места, которые им хотелось. Келкиер и Франда приехали сюда раньше нас, так что, скорее всего, уже привыкли. Выискивая их, мы направились к тому же столику. Взглядом я спросил, можно ли сесть, они кивнули, так что более было не о чем переживать. Это ничего, а вот остальные озадаченно смотрели на меня, не понимая, почему я сел за один стол с аристократами. Я взглянул на них и кивнул, так что ребята поняли, что похоже, я опять влез во что-то, но особо переживать не стали. Келкиер и Франда с удивлением смотрели на эту картину, а я улыбался. «В общем, вот они, вы ведь таких ожидали увидеть». Говорил я вежливо, все-таки здесь были и другие солдаты. Они об этом знали, так что значения не придали, а просто кивнули. Келкиер эмоционально заговорил. «Полно же у тебя странных друзей, Джон». «Ага, и у тебя один тоже такой есть». Последний я сказал шепотом, они кивнули и улыбнулись. Обед начался. Все мы сильно устали и старались особо не общаться, хотя возможность была. А после еды мы снова приступили к своим обязанностям. Ад, это еще мягко сказано. Мы убедились в этом, когда после еды один из солдат сказал. Ну что ж, возвращаемся к тренировке. Тренировки в первую половину дня еще не закончились? На этот вопрос солдат ответил Килкейру. Да, для некоторых закончилось, а для некоторых еще нет. Конкретно для вас еще ничего не кончено. Вам никто разве не сказал? Ничего подобного мы не слышали. Но солдат продолжил. «А чем вы планировали во вторую половину дня заниматься?» «А у нас ведь и правда ничего особого не было запланировано на вторую половину дня». «Вот значит как». Понимая, что нас ждет тренировка с утра и до вечера, и впереди будет новый ад, мы застонали. Когда мы вернулись на место проведения тренировки, старшина Грэхэм сказал, что нас ждет другая программа. «Мы будем тренироваться не как маги, а как солдаты». Похоже, в демоническом лесу маги и солдаты проходили разные курсы тренировок, но занимались вместе. Первую половину дня мы тренировались как маги, а вторую нам сказали тренироваться как простым солдатам. Была бы у нас только тренировка в первую половину дня или во вторую, а нам сказали тренироваться весь день. Так что весь наш день был распланирован. А в итоге добил нас старшина Грэхэм. «Вы моя собственность. Буду использовать вас каждый божий день на тренировках. Когда-нибудь вы даже сможете в демонический лес отправиться». Сказав это, он улыбнулся. За полдня мы и так были измотаны, а его слова были равносильны смертной казни. Хотелось возразить, но я знал, ведь когда-нибудь мы отправимся в демонический лес, в очень опасное место. Слова старшины Грэхэма были неприятны, но надо было их принять. Другие тоже прошли через суровые тренировки в деревне Тарас. Так что если требовалось, они сделают это. И вот теперь мы будем нагружены по полной. Что первая половина дня, что вторая, разницы не было. В первую половину нам рассказывали, как следует действовать магам в бою, когда мы встретим монстра в демоническом лесу. Во вторую половину дня было то же самое, только с мечами и копьями. Весь день старшина Грэхэм повторял, чтобы мы не смели халтурить. Как бы ни было тяжело, все надо доводить до конца. Никаких дикостей, нам все тщательно разжевывали. Это был самый лучший способ обучения, но на практике все будет куда как сложнее. Когда человек устает, его разум притупляется. Стоит сдаться, и человек умрет. Так что отчаяние было хорошей подпиткой. Это было очевидно для всех людей. Сопротивляться значит бросить вызов. А это было так же бесполезно, как пытаться изменить течение реки маленьким совком. Но старшина говорил, что это возможно. И для этого, мы видели, он приложит любые усилия. От старика исходило невероятное давление. Вот почему Элис назвала его демоном. Пока не испытаешь, не поймешь. Тренировка продолжалась до самого вечера. Когда она закончилась, сил совсем не осталось. Даже стоять было тяжело. Я думал, у меня еще останутся силы. Все-таки я с детства тренировался. Но стоило нам усесться на землю, как наши тела сообщили нам, что больше двигаться они не могут. К нам подошли двое аристократов. Солдаты вернулись в форт, остались только мы да старшина Грэхэм. Тот отошел подальше и сейчас разговаривал с солдатами, так что услышать нас не мог. Келкиер с другом уже должны были пройти через это. «Так что насчет сегодня?» Все посмотрели на светловолосого аристократа. Видя на наших лицах улыбки, он вопросительно посмотрел на нас. «Ну так как?» Я ответил за всех. «Никаких сложностей». Я заговорил с уважением, но разок не страшно. Келкиер слегка нахмурился, но все же понял меня. Покачав головой, мы продолжили разговор. «Меня зовут Келкиер. Келкиер Маркиони Феникс. Старший сын герцога Феникса. Рассчитываю на вашу поддержку в этом форте. Но с местными тренировками особо повеселиться у нас не получится. Думаю, вы и сами поняли». Подготовка их двоих занималась Элис лично. Их тренировку, направленную на аристократов, простой назвать было нельзя. Наоборот, она была очень тяжелой. Так что кроме меня ни у кого сил на веселье просто не было. Да и развлечения были не из тех несуразиц, которые были обычно присущи аристократам в магическом университете. Не понимаю, почему с нами заговорили, Фил задал вопрос. «Я понимаю, о чем вы, но не могу взять в толк, почему вы говорите с нами? Мы в чем-то провинились?» Это была самая распространенная причина, почему аристократы говорили с простолюдинами. Поэтому-то Фил и задал свой вопрос, но Келкиер покачал головой и ответил. «Да нет же, дело совсем не в этом. Ну, просто мы в одно и то же время прибыли в форт в демоническом лесу. Да и возраста мы одинакового. Вот я и подумал, вдруг мы подружимся». «Подружимся?» Со всех сторон послышались удивленные голоса. Келкиер кивнул и продолжил. «Да, так и есть. Как и было сказано ранее, я аристократ. И в форт я прибыл с немалым багажом. Там столько вкусностей, что одному мне не управиться. Там просто до ужаса много сладостей и напитков. Может, вы поможете избавиться от них? А, и денег я с вас не возьму. Просто вместе поедим». «А, точно. Останете вы моими друзьями». И вот Келкиер перешел к главному вопросу. «Всех, кроме меня, это озадачило». Когда аристократ говорит такое, это сложно для понимания даже в магическом университете. Мне и самому до войны, кроме Келкиера, никто из аристократов такого не предлагал. А еще была непреодолимая классовая стена. Однако же по Келкиеру точно было видно, что он хочет со всеми подружиться. Нерешительные, они кивнули друг другу, а потом уставились на меня. «Сами мы не против, но выбор оставляем за тобой», — говорили они. Конечно, я был благодарен за это, но это точно ничего. Ну и ладно, я принял решение. «Я не против, но раз уж ты предлагаешь угостить нас сладостями, говори, когда и где». Келкиер кивнул. «Да, сегодня после ужина. Точно, приходите в два ко мне в покое. Стражи я скажу, чтобы пропустили. Буду ждать». С этими словами Келкиер ушел. Франда последовала за ним. Было время ужина, так что пора было идти в столовую. Оставшись, я отвечал на вопросы остальных учащихся. Из моих ответов они поняли, что мы с Келкиером уже успели познакомиться. Когда я сказал, что мы с ним подружились, все начали согласно кивать. Чем меня изрядно удивили. Стоило спросить, не удивило ли их это, они пораженно ответили. «Так ты ведь Джон?» Я в очередной раз задумался, что же они там обо мне навыдумывали.